Мне было 27 лет, и 9 из них я провел в заключении, подчиняясь заведенному распорядку подъемов, поверок, отбоев. И вот той февральской ночью, в преддверии внезапной и оглушительной свободы, я вынужден был осуществить самое трудное — свободный выбор. Беспокойно спал барак в ту ночь. В затхлом тепле тело покрылось испариной, и я вздрагивал от сонных стонов соседей, от их вскриков, и в душе моей была не радость от близкой свободы, но страх неизвестности. Я помнил свою неприкаянность на улицах родного города тогда, в 53-м, когда тщетная надежда устроиться на любую работу бродил по отделам кадров на Выборгской стороне. Бывалые кадровики были напуганы массой уголовников, в одночасье хлынувших в город. Прохожие шарахались при виде стриженной под машинку головы. Я боялся той уже раз пережитой неприкаянности и болезненного чувства своей ненужности, посторонности в жизни города. И даже часы, проведенные с Инкой на чердаке каретника и воспринимавшиеся все эти годы коротким неповторимым наслаждением, в ту ночь вдруг вспоминались исполненными горечи, как вымоленный нищенский хлеб. Меня влекло в родной город, но я боялся его беспощадности и уже готов был, как десятки сломленных душ, остаться здесь, возле пункта, тускло проживать жизнь. Я так и не сделал выбора в ту ночь. Как всякий слабый человек, я произвел известную 1000 лет подтасовку и переложил свой выбор на плечи других. Утром разбитый, растерянный, как бы сразу почужевший и утративший равенство с товарищами, но не получивший пока ничего взамен, я поехал в поселок соседнего управления за бензомоторными пилами. Там была вольная почта. Распоров заначку в поясе ватных штанов, я достал заветный четвертак и дал телеграмму Буське. «Освобожден. Посоветую возможность возвращения домой. Устройство работу. Алексей Щербаков». И этим синим листком телеграфного бланка, просунутого в окошко фанерной загородки, за которой трещал телеграфный аппарат, словно свалил камень с души, хотя понимал, что все это всего лишь самообман, что я даже не имею права спрашивать совета у Буськи, которому за 6 лет не написал ни строчки. Да и что мог посоветовать мне благополучный инженер, который не только не в состоянии представить себе все трудности новоосвобожденного, но и никогда не был даже рядом с тюрьмой. И все-таки я отправил ту телеграмму и ждал ответа. У меня не было другого выхода. Я желал и боялся возвращения в родной город. И так хотелось услышать хоть одно пусть ничего не значащее слово поддержки. Ответная телеграмма пришла через 4 дня. «Возвращайся, поможем. Борис, Кирилл». Так я вернулся в родной город и возобновил прерванную дружбу. Ребята действительно помогли. Буська, пользуясь своими связями, устроил шофером на «Москвич» в небольшую контору. Так что мне не пришлось унижаться в отделах кадров, объясняя, откуда я взялся. Кирка помог деньгами. А через полгода я уже и сам оперился. Нашел работенку в домохозяйстве, чтобы не жить вместе с матерью. И через несколько лет беспорочной службы дворником, сантехником, крысоловом и прислугой за все, наконец, обрел швейцарскую подлестницу, которую впоследствии превратил в приличную квартиру. А потом меня нашел Арон и приобщил к железке. Честно говоря, ему не потребовалось для этого слишком больших усилий. Одинокий, обиженный на жизнь, проданный и преданный, как мне казалось, Инкой, я был несносен сам себе и все копался в душе, пытаясь что-то понять. Отчего мне тошно жить? Отчего меня засасывает пустота? И возможно ли хоть какая-то целенаправленность и осмысленность моей жизни? Эти вопросики, которые произносить вслух считается непристойным, ко времени моей встречи с Ароном не на шутку изъязвили меня. И как тайный прокаженный я внутренне отделил, горестно и безнадежно отсек себе от мира нормальных людей. Отсохли, распали связи моего бытия с общим. И только быт, непрочно и мнимо, вращал по своей непредсказуемой и зыбкой орбите. Ужасающей была обыденность этой обреченности. Я чувствовал себя, как отчаявшийся вор-взломщик. Так они характеризуют свое состояние. В страшном одиночестве вы умышляете и подготавливаете кражу, тратите на это все силы и последние средства. Вы идете ва-банк, подвергаясь ужасному риску, и в случае провала готовы ко всему, годам тюрьмы, даже к смерти. Но судьба всегда ироничнее и презрительнее вашей отчаянной решимости. Ненастным вечером в волглом сумраке холодной лестницы вы орудуете отмычкой у чужой двери, собрав всю осязательную чувствительность в кончиках пальцев правой руки. И ваше дыхание в пропахшей кошками тишине кажется вам грохотом гусеничного трактора. И лишь долгожданный, но всегда застающий врасплох сухой щелчок отжатых цугаликов резко очерчивает взрывчатую гибельность воровского безмолвия. И бесшумная дверь открывает черный зев прихожей, как туннель в небытие. И знакомый только тайным похитителям ужас облегчения Резиновая холодная перчатка берет ваше сердце. Но вы еще не знаете о силе презрительной иронии, которой наделена предуготованная вам судьба. Она не даст вам крупной взятки. Она не обречет вас на годы заточения. Она не подарит вам даже смерти. Вы войдете в чужую прихожую, прикрыв за собой дверь, засветите фонарик и увидите самое страшное, что квартира пуста. Ободраны обои, скомканы на полу, стены заклеены газетами, лесенка-стремянка с меловыми потеками посередине жутко пустынной комнаты и грязные пятнистые штаны маляра на перекладине. И все это в чернильно-фиолетовой сутеме, в которой свежевыбеленный потолок мнится квадратом жемчужно-серого неба над чудовищно глубоким колодцем. И в этом сумраке призрачный, мертвенно-бледный лучик вашего фонарика, как бесполезный, задавленный вопль о помощи. Ко времени встречи с Ароном я чувствовал себя как отчаявшийся неудачник. Я облазал все закоулки своего «я» и не нашел там ничего, ни выигрыша, ни жизни, ни смерти, только чернильно-фиолетовый сумрак опустошенности. И тогда Арон показался мне редким избранником, уже открывшим магическую формулу судьбы. И я прилепился к нему, хотя каким-то закоулком сознания догадывался, что окончательно ломаю себе жизнь. И в этом было какое-то мрачноватое садистское удовлетворение. А вскоре я бросил батрачить на Арона и, в свою очередь, нашел Краха, который стал батрачить на меня. И в результате я стал тем, чем был».